Глава шестая. Разбудил Ватнин. «Елисеич!» — растормошил он поручика. «Да очнись ты, утро уже! Глянь-кась, шуба ожила!» «Какая шуба?» — недовольно потянулся Карабанов. Да, уже наступил рассвет. Два солдата Мортуса вытащили на двор из каземата мертвого турка. И было видно, как шевелится на мертвеце, вывернутая мехом наружу, шуба. «Блондинки копошатся!» — брезгливо отряхнулся Ватнин. «Не дай-то Иисусе, ежели на казаков перескочат. Тиф будет!» Карабанова передернула. «Какая мерзость! Пусть мортусы сожгут его вместе с овчиной! Стоило тебе, Исаул, будить меня! Тьфу!» За стеной крепости послышался звон бубенчиков. Это первые продавцы шербета, проснувшись, уже выбежали на улицы. Потом вылезли на Майдан бродячие шейхи, большие, похожие на разбойников. Взгромоздившись на увенчанные лунами мимберы, они обнажили сабли и, завывая на все лады, начали свои кровавые проповеди. «Стрельнуть, что ли?» — спросил Участкин с просонья. И на первый его выстрел сразу окутались дымками окрестные овраги и балки. Карабанов, выругавшись, поднялся на ноги, огляделся. Из развалин нижнего города выкатилась арба, на которой несколько турчанок били в барабаны, похожие на половинки разрезанных арбузов. Среди них сидела замотанная в покрывало неподвижная невеста. Быки, украшенные фольгой и кистями, тянули свадебную процессию под гору. А навстречу свадьбе бежали курды, торопясь отнести на кладбище богатого покойника, и наемные плакальщицы-цыганки в потрепанных одеждах выли и стонали. Обе процессии, свадебная и похоронная, поравнялись. И тогда подруги невесты сильнее ударили в барабаны, а плакальщицы завыли еще отчаяннее. Подошел Штоквиц. «Поздравляю», — сказал он офицерам. «Новый день уже начался. Желаю вам остаться мужественными, господа». «Постараемся», — вяло ответил Карабанов. Штоквиц неожиданно вспылил. «Могли бы, поручик, и ручку свою приложить ко лбу, коли разговариваете со старшим. Не так уж и трудно, кажется». «Не смею отказать такой любезности». Карабанов подчеркнуто козырнул. «Позвольте мне также пожелать вам остаться мужественным. В обратно меня и некому упрекнуть». Впрочем, гарнизон Баязета не нуждался в подобных пожеланиях. Пренебрегать смертью научились все, и проделывали это даже с некоторой беспечностью. Смерть за эти дни потеряла свою остроту, к ней привыкли, но еще сильнее обострилась жажда, неумолимая, раздирающая внутренности, проклятая. «Сколько годков живу, — признался Хренов, — а все думал, что нет большего препятствия, как почесать то место, которое чешется. А теперь вот думаю, что слаще всего на свете водиться и спить. Хорошо бы холодненькой». На него прикрикнули: «Заныл старый, и без тебя тошно». А день выдался особенно знойный. Люди задыхались в раскаленных каменных мешках, стрелки часто отходили от своих бойниц, ложились на землю. Жажда одолевала. Вода грезилась, вода шумела в ушах, вода плескалась под ногами. Люди к полудню начали впадать в беспамятство. Идет солдат, идет, и, взмахнув руками, вяло рухнет на камни. К нему подбегут, начинают трясти, но солдатское тело уже сделалось вялым, словно худая тряпица, и не сразу откроет он глаза, чтобы жалобно попросить хоть каплю. Неужто нету? После неудачного штурма турки окружили цитадель рвами окопов. Перестуки выстрелов, клубы вонючего дыма, шлепанье пуль, резкие вскрики людей, попавших под удар свинца, быстро густевшие на плитах дворов лужи крови, с дребезгом разлетающиеся ядра, все это уже настолько примелькалось и осточертело защитникам Баязета, что даже перестало ужасать. Воды бы хоть каплю. Вот, пожалуй, самое главное, чем мучились истомленные люди. Священник навестил вдову Хвощинскую, выложил перед нею на стол подарок. Две церковные свечки и просфору. «Пожуй», — сказал дружелюбно. «Что ни говори, а все ж пшеничное. Да и свечечки иной раз затеплешь. Может, с огоньком-то и не так скучно будет». «Спасибо тебе, батюшка», — ответила женщина. Отец Герасим поманил ее пальцем. «Слышь-ка», — сказал он доверительно, — «казаки-то сейчас бахвалятся, будто Ватнин посулил им свою черицу со всем ейным барахлишком за того молодца выдать, который воду в крепость откроет. Корявый или кривой — все едино. Только, мол, дай воды гарнизону напиться». «Как это?» — удивилась Аглая. «А вот так. Кто сумеет из-под носу турок воду обратно в крепость погнать, тот и получит девку с приданым. Не знаю уж, правда это или врут людишки». «Просто бредит», — устало отозвалась женщина, едва улыбнувшись. А, впрочем, кто их разберет, этих казаков? Ведь клялся же граф Платов, что отдаст свою дочь за любого казака, который ему Наполеона живьем приведет на Аркане. Аглая повязала на голову белую косынку, затянула на поясе гуттаперчевый фартук, собираясь идти в госпиталь. У порога ее сильно качнуло от слабости, и отец Герасим придержал ее за локоток. «А ты не падай», — внушительно заметил он ей. «На тебя-то сейчас, глядячий весь гарнизон, во как!» Зубы стиснул. «Ты держись, дочка. Бог не выдаст, свинья не съест». В госпитале пахло чем-то кислым, тлетворным. Несколько застрельщиков, невзирая на стоны раненых, тут же примостились возле окон. Стрельба не мешала, как видно, Севицкому, и он заканчивал очередную операцию. «Лежи, хвороба!» — кричал капитан на ерзающего под ножом солдата. «Лежи, а то зарежу к чертовой матери!» «Это очень хорошо, что вы пришли!» — бросил он в сторону Аглаи и тут же приказал ей. «Тупфен! Аберцум тупфен!» Оперируемый жалобно скулит, глядя на женщину умоляющими глазами. Когда его снимают со стола, Севицкий говорит. «Сегодня пришли четыре молодчика с многоглавым Веридом. Это и понятно, кругом грязь. И, кажется, некоторые из героев уже обзавелись блондинками. А вши в таких условиях грозят быть не совсем приятными сожительницами». «Умерших сегодня много?» — спросила женщина. «Не в них дело», — сердито ответил капитан. «Я скажу вам так, любезная. Если смотреть на нашу работу без хвастовства и бабьего умиления, то мы, поверьте, лечим не так уж и плохо. Однако взгляните, как виснут над лагерем смрадные испарения». Пацевич попросил женщину подойти к нему. Полковник лежал в отгороженном от солдат простынями закуте. Резиновый надувной матрац под его грузным телом тихонько посвистывал, выпуская воздух. «Господи!» — сказал Адам Платонович. «Мне, старику, не вынести этого. Вы посмотрите на мух, какие они счастливые, что могут улететь из этого ада». Лицо полковника сжалось в серых морщинах, и мутные старческие слезы брызнули из глаз, стекая по вискам. «Чем же я могу помочь вам?» — сказала она. «Да ведь был же я, был!» — вдруг выхрипел полковник. «Был ведь я, помню, молодым и здоровым. Не случись в судьбе моей этого проклятого Баязета, я сейчас уже получил бы губернаторство в Оренбурге. Я понимаю, уже не спастись, все кончено. Мне осталось одно — завидовать каждой поганой мухе, любой мокрице, что ползает в солдатском нужнике. Ведь я-то умру, а она будет жить. И я завидую даже мокрице, потому что она останется. Ей в этой погоне так же будет хорошо, как мне бы на месте губернатора». Женщина внутренне как-то содрогнулась от этих страшных, почти нечеловеческих признаний. «Как вы можете так говорить?» — сказала она с упреком. «Я сейчас могу все говорить и все могу требовать, потому что я умираю, и вы не смеете мне отказать. Пусть меня презирают, но я хочу пить». «Хорошо», — согласилась Аглая, — «я передам». Сивицкий уже помогал втаскивать на стол очередного тяжело раненого. «Я не водокачка», — грубо ответил он на просьбу Пацевича. «Если бы у меня и была вода, то я нашел бы ей применение лучшее, нежели влить ее в утробу полковника. Можете так и передать ему. Давайте проваться», — скомандовал он Нинюкову, и в руке его блеснула длинная игла. Ночью, как всегда, охотники ушли за водой. Вернулись они на этот раз довольные, неся большую добычу. Карабанову тут же в потемках галереи кто-то щедро налил из кувшина полную чепурку прохладной воды. «Пейте», — сказал охотник, — «мы сегодня щедрые». Андрей жадно выцедил воду сквозь стиснутые зубы и вдруг отплюнулся. «Ты что мне дал?» — спросил он. «Несет чем-то, гадостью какой-то. Кувшин у тебя, братец, грязный». Так на гарнизон осажденной цитадели надвинулось еще одно страшное бедствие. Фаик Паша велел забросать реку трупами людей и лошадей, и вода уже начала разить тем убийственным трупным запахом, которым был отравлен воздух. Зараженную воду, конечно, пили. Это ведь все-таки была вода, и Сивицкий в этом случае не мог ничего поделать. «Начнется мор», — доложил он Штоклицу. «Но запретить людям пить совсем — это ведь невозможно. И никакие квасцы и никакая кислота здесь уже не помогут. Турки, видите, господин комендант, сегодня даже не обстреливали охотников. Они рассчитали правильно». «Ладно», — хмуро отозвался Штоклиц, — «пусть пьют. Кто-нибудь из нас да выживет, не все же подохнем. А крепость стоит сейчас нерушимо, как никогда». Среди ночи, когда усталость свалила людей в тяжком сне, юнкер Евдокимов поднял цитадель истошным криком. «Ура!» — кричал он, бегая по казематам и тормоша спящих офицеров. «Ура! Мы спасены! Вставайте, товарищи мои! Мы спасены!» «Зовите Сивицкого», — приказал Штоквиц. Пусть он заберет его к себе. Один уже свихнулся. Да нет же. Вы только послушайте меня. Мы спасены. Разве подходит Тергукасов? Спросил Клюгинава. Нет, воскликнул юноша. Персы. В глубине двора действительно стояли три перса, только что поднятые на фас крепости канонирами Потресова. Один из них был глубокий старик, в челме суннита, другие два помоложе. Поклонившись офицерам, персы объяснили, что Макинский шах, помня о славе русской, прислал их сюда. Шаху известно о многодневной жажде, которой страдают русские барсы. Они опытные устроители колодцев, и, не тратя времени, сегодня же начнут добывать воду. «Ни черта не получится», — буркнул Штоквиц, зевая. «Мы уже пробовали копать. Тут сплошная каменная подушка». Майор Потресов вступился за персов. «Вы не знаете, — сказал он, — какие чудеса творят эти персюки. Они славятся по всему Востоку и могут высечь воду из голого камня даже в пустыне». «Хорошо, барон Клюгинау, переведите персам, что если они добудут воду, русское командование озолотит их». Клюгинау выступил вперед. «Сколько обещать им золотых? 1000? 2, только бы вода». Ворочая шершавым от сухости языком, Клюгинау сказал. «Менгуман мекунем кеду хизар кафист, джиден бешума мигум, мэра мефехми». «Вы получите 2000 золотых. Совершенно точное обещание. Вы меня поняли?» Персы, однако, вежливо пояснили в ответ, что возьмут за свои труды столько, сколько берут со всех заказчиков. За струю воды в русский гривенник возьмут 300 абазов. За струю воды толщиной в динар — 500 абазов. «Они благородны», — сказал Карабанов. «Мексиканский шах, у которого я гостил на прошлом месяце, уважает Россию, и это заметно по скромности его подданных». Персы в эту же ночь приступили к работе. Секретов же своего мастерства они раскрывать не желали. И Штоквиц велел раскинуть над зарубом будущего колодца полковой шатер. Инструмент для рытья колодца был принесен мастерами с собой. И скоро из-под шатра послышался лязг заступов, тихое журчание какого-то сверла. Это был радостный шум работы, обнадеживающий каждого, и жить в крепости стало сразу веселее. Однако заглядывать в шатер не позволялось, и часовой, поставленный для охраны мастеров, отпугивал любопытных. «Назад! Чего глядеть? Скоро пить будешь!»